Солнце постепенно поднималось в небе. Под солнечными лучами грязные дома на дороге Дедала откидывали небольшую тень. Солнце постепенно становилось все выше в небе, и солнечные лучи также светили все сильнее. Даже тупик этой длинной дороги освещался сильным солнечным светом. «Быстрее, быстрее, быстрее, скорее!» Мгистия использовала свой маленький язычок, чтобы облизывать губы, а ее милые и небольшие ручки продолжали без остановки работать. Перед ней была спина Белла. Сейчас он сидел на коленях и молча ждал. Гестия полностью сосредоточилась на обновлении его статуса. Белл уже снял сломанную броню. Лишь черного цвета майка оставалась на его торсе. Гестия постоянно использовала свою божью кровь, чтобы писать священный текст. Тебе не нужно использовать свои глаза, чтобы обновить статус. Все-таки это был опыт внутри тел людей Нижнего мира. И используя статус, боги всего лишь вытаскивали его. Даже если тело было под майкой, пока само тело содержит в себе опыт, все еще можно будет с легкостью обновить сам статус. Эй, Гестия, слушай меня! Страх незнания того, когда именно монстр атакует их, постоянно окружал парочку. Гестия вспомнила слова Гефест. «Этот кинжал, благодаря гравированному на нем священному тексту, также обладает своим собственным статусом. Другими словами, это оружие может рассматриваться как живое». Когда Гефест закончила ковку мифрила, превратив его в клинок, она добавила на него статус. Это и был текущий кинжал Гестии. Если присмотреться, то можно было увидеть, что на черном клинке был выгравирован священный текст. Это также означает то, что, как и твое дитя, которому дарована Божья благодать, этот клинок тоже использует опыт пользователя как пищу для себя. С получением достаточного опыта это оружие будет также развиваться. Поэтому этот кинжал можно было использовать только людьми, у которых также есть благодать Гестии. Только лишь в плане оружия оно могло рассматриваться как ошибочное и дефектное изделие. Гефест сказала и следующее. С ростом пользователя это оружие также будет становиться сильнее. Когда у пользователя будет повышение уровня, оно также будет демонстрировать соответствующий уровень силы. Поэтому оно могло рассматриваться как лучшее оружие для постоянно развивающихся авантюристов. Не слишком сильное и не слишком слабое. Это было оружие для развития. Сейчас оно слабее, нежели все остальное оружие. Но твое дитя, как только ты передашь его Беллу Кронеллу, то только тогда начнется его развитие. Это было экстремальное условие. Когда пользователь слаб, то и кинжал будет также чрезвычайно слаб. Но когда пользователь станет сильнейшим, этот кинжал также станет сильнейшим оружием. Для кузнецов такой тип оружия, которое может достичь самого высокого уровня, является абсолютно запретным. Поэтому я ни за что не кую такой тип оружия. Своей подруге, которая была полна жалоб к ней, Гестия была искренне благодарна. Прямо сейчас, вместе с Беллом, этот кинжал Гестии мог также усилиться. Это оружие будет эффективным против Сильвербека, когда усилится. Проблема в... Для Белла, у которого есть навык целеустремленное преследование в своем статусе, как сильно оно сможет развиться и насколько возрастет сила кинжала Гестии, вот в чем был вопрос. «Камисама, он идет!» Сильвербек появился из-за угла и бежал по прямой длинной дороге. После этого сердцебиение Гестии также постепенно ускорилось, но в то же самое время статус был обновлен. Белл Кронелл, уровень 1. Сила от G221 до E403. Выносливость от H101 до H199. Сноровка от G232 до E412. Ловкость F313 до D512. Магическая сила I0. В общей сложности очки навыков увеличились на 600 пунктов? Это был резкий скачок. Они могли еще увеличиться? Они уже и так росли с экстраординарной скоростью. Пламя ревности Кай снова загорелось в груди у Гестии, почти сведя ее с ума. Но в то же время она также подтвердила кое-что иное. В таком случае, Сила оружия также должна была быстро увеличиваться. Рука Белла держалась за черный клинок, который бился словно зародыш, и фиолетово-красный свет вокруг него постепенно усиливался. «Дальше все за тобой, Белкон!» Гестия с силой хлопнула по его спине, словно посылая парня вперед. «Ладно, пошел!» Как только он услышал этот звук, телесное восприятие Белла достигло своего предела. Он был способен слышать звук своего собственного сердцебиения. Его ноги имели такое ощущение, словно были окружены пламенем. Однако его голова по-прежнему была ясной и светлой. Гестия уже предсказала ранее, что обновление статуса также усилит его развитие. Он использовал всю свою силу, чтобы оттолкнуться. Нога, которая была согнута, моментально выпрямилась. В конце дороги на противоположном конце монстр ревел от возбуждения. Это был Сильвербэк. Хоть я и усилился, этот монстр все же мог победить меня. Был очень небольшой шанс на победу. Смогу ли я победить его? Белл все еще сомневался по этому поводу. Однако даже если он не мог поверить в это, то все же продолжал напоминать самому себе. Если все было так, как и сказала Гестия, то независимо от чего-либо, Белл все равно верил бы в это. Слепо следуя глупым идеям своей богини, парень открыл занавес схватки с монстром. Сильвербэк перестал кричать. Белл мчался на монстра по прямой линии, а его скорость стала еще быстрее. Усиление свыше 600 пунктов в его способностях придало Беллу совершенно иную скорость. Даже хотя все равно и была огромная пропасть между ними, но Сильвербэк также ощущал, что текущий Белл способен был нанести ему фатальный урон. «Эй-эй, Белл-кун, послушай то, что я тебе сейчас скажу. Абсолютно не делай каких-нибудь глупостей, из-за которых твоя жизнь будет в опасности». Когда Белл пронзал пространство перед собой, то вспомнил слова, которые Эйна говорила ему. «Как бы силен ни был монстр, как бы ни была сильна его защита, у монстра всегда существует неизбежное слабое место». Белл вспомнил, как Эйна-сан махала своими пальцами и страстно описывала позы многочисленных монстров. «Пока можешь попасть в его слабое место, ты способен победить даже дракона. Слабое место может заставить плакать даже монстров». «Помни, я запомнил». Ее голос и слова, которые она сказала далее. «Это займет всего лишь одну атаку. Будучи в состоянии пронзить шкуру врага, авантюристы теоретически способны разгромить любых монстров». Причина, по которой монстры являются монстрами, заключается в том, что они несут в себе уникальное ядро монстров. «Даже если я и не скажу оставшиеся, ты уже должен понять это, верно?» «Да, неважно, какой это монстр, он всегда содержит кое-что у себя в груди». «Магический камень». Это было абсолютное слабое место для уничтожения монстров. Место, куда нацелился Белл. Оно было немного повыше груди противника. Сильвербэк также приближался. В это мгновение время, кажется, стало замедляться. Видя, как враг поднял свою руку, глаза Белла окаменели. Кинжал Гестии выпустил слабое свечение. Казалось, что могущественная атака высвободилась из этого пурпурно-красного клинка и описала красивую дугу в воздухе. Кинжал не оставил никакого места для маневра. Могущественный прокол. Удар мгновенной смерти, на который он поставил абсолютно все. Казалось, что его тело превратилось в копье. Белл бросился прямо к груди противника. Внезапная атака. Черный клинок пронзил центр груди монстра. Следом последовало ощущение касания чего-то его рукой, которое пронзило плоть, а далее было чувство, словно нечто твердое разрушилось. Сильвербэк отчаянно расширил свои глаза, а затем рухнул на землю. Подавляя импульс рывка, тело Белла также сдуло, и он подлетел в небо. Ограничения скорости и отдачи от удара были чем-то совершенно неожиданным. В конце концов, тело, которое только лишь желало пронзить врага, кажется, стало словно человеком-ядром и описало параболу в воздухе. Вскоре он упал на землю. Несколько раз прокрутившись на земле, он наконец-то остановился. Белл лежал спиной на земле и несколько раз простонал, а затем попытался открыть свои глаза, чтобы посмотреть на врага. На дороге лежал Сильвербэк. Кинжал все еще торчал из его груди, и казалось, что время замерло. И в конце концов его тело начало разрушаться. Тело, у которого был разрушен магический камень, начало превращаться в пепел, а после порыва ветра оно полностью исчезло, не оставив и следа. Дзынь. Кинжал Гестии, который немного прокатился по каменной дороге, продолжал сиять пурпурно-красным светом. Тут же звуки ликования прорвались со всех направлений. Это были крики восхищения, которые вырывались от жителей дороги Дедала, смотрящих за битвой между Беллом и Сильвербэком. Это полностью отличалось от ранних событий, когда они пытались вести себя как можно тише и скрывались. Они высунулись из окон и продолжали аплодировать. Угол этой улицы лабиринта был наполнен таким восторгом, который не проиграл бы и Колизею. Столкнувшись с постоянной похвалой, направленной в его адрес со всех сторон, Белл также показал улыбку на своем лице. По крайней мере, им это удалось. В глубине дороги стояла Гестия с великолепной улыбкой на лице. А затем она упала на землю. Белл смотрел, как ее тело рухнуло на дорогу. «Камисама!» Побледневший Белл сразу же поднял кинжал Гестии, а затем быстро подбежал к ней. Затем он, полностью игнорируя праздничную атмосферу, взял ее на руки и быстро убежал отсюда под звуки аплодисментов. «Хотя я сделала Гестии нечто плохое, но это действительно вызвало у меня ревность». Она стояла на вершине крыши дома какой-то семьи. Фрея стояла на высоком месте, откуда могла наблюдать за Беллом. Она шептала. Ее серебряные глаза уставились на фигуру Белла, нежно держащего Гестию. Под ясным небом богиня, кажется, была зла, но затем она тут же снова улыбнулась. «Поздравляю. Хотя я и не хотела такого результата. Да, ты был действительно крутой». Глядя на фигурку Белла, который, не глядя налево или направо, немедленно направлялся к выходу, глаза Фреи были наполнены пламенем и слегка щурились. Под солнечным светом серебряные волосы развивались на ветру. Она также покинула это место. «До следующей встречи, Белл».